В эту субботу бандиты устраивают рекрутинг. Если ты хочешь попранковать вместе с бандитами или даже стать одним из них, перейди по ссылке в описании. Алло. Алло. Алло, да. Ты чё, ты петух меня написал? Где написал, пидор, бля? Ты слушай, ты гандон, где ты? Я твою маму ебу, бля, сейчас. Скажи нахуй адрес, бля, сука, я тебе сейчас покажу, бля. Это ты, друг, вокруг, бля, сидишь? Пидорас, ты не туда попал, бля, гандон, понял? Твоя матушка, бля, ртом нахуй попал. Пойду, бля, гандон, давай по-хорошему адрес, бля, сюда, сука, блядь. Записывай, петух, бля. Бля, давай, скажи, гандон, я тебе сейчас скажу, бля. Возьми, бля, с листочком, пидорас, бля, тупой нахуй. Это ручка тебе жопа засуну, бля, гандон. Ты сам на ручке, бля, сидишь. Скажи нахуй, бля, гандон, адрес, бля, петух. Записывай, гандон, блядь. Бля, ёб твою мать, гандон. Скажи нахуй, и быстро, вот... какое метро, блядь. Записывай, чёрт, бля. Скажи, гандон, тебе какое разница, блядь. Блядь, не перебивай, блядь, старших, нахуй. Сосед будешь потом просить, блядь. Люблинская. Давай. Дом, скажи, дом. Дом, блядь, где твою мать ебут каждый день? Вот этот дом, блядь. Дом 70. Гандон, приезжай, гандон. я на работе, бля. Приезжай, бля, я тебе уебу, гандон, бля. Гандон, Люблинская 70, это чайхана, бля. Ты чё меня, бля, врёшь? Это мойка, бля, гандон, это мойка, бля. Я на работе, приходи, я уебу тебя, бля. Ты жена ебаная, бля. Пидорас, бля, я сейчас подъеду, нахуй, понял, через 20 минут. Ты пиздишь, бля, вы все, бля, подъезжатели, нахуй, надели, блядь, боитесь дома, сидите, дрочите, блядь. Ебу, нахуй, гандон тебе, петух. Воздух ебаный, бля, гандон, бля. Соси хуй, чёрт.